Часть первая. Тип. Как мы наилучшим образом используем свою энергию? Тип показывает наши сильные стороны и потребности. Он дает представление о том, как управлять своей энергией в повседневной жизни, как использовать свои таланты на работе, как найти удовлетворение в отношениях, как осознать свои потребности и с предельной ясностью донести их до любимого человека, и как эффективно сотрудничать с другими людьми. Эти пять типов – генераторы, манифестирующие генераторы, проекторы, манифесторы и рефлекторы. Генератор. В конце третьей четверти матча Лос-Анджелес Лейкерс против Оклахома Сити Тандер, когда до финала оставалось всего 10 секунд, Леброн Джеймс отступил назад и заработал 36-е очко за вечер. Публика взорвалась от восторга, когда Джеймс остановился, чтобы насладиться моментом, и улыбнулся тысячам людей, которые стали свидетелями этого исторического события. Он официально стал лучшим бомбардиром в истории НБА. Многие думали, что предыдущий рекорд, который почти 40 лет назад установил легендарный Карим Абдул-Джабар, никто так и не сможет побить. Тем не менее, в своем 20-м сезоне в НБА Джеймс превзошел все известные достижения. Как ему это удалось? В отличие от многих игроков, прославившихся одним единственным знаковым броском или матчем, величие Джеймса заключается в его последовательности, страстности и выносливости. Член баскетбольного зала славы Джордж Гервин в статье в «Нью-Йорк Таймс» высоко оценил непревзойденную последовательность Джеймса. А сам Джеймс в своем подкасте «Mind the Game» рассказал о своем методичном подходе к совершенству и о страсти, которая им движет. «Вы реально любите игру?» «Нет, правда? Вы реально любите игру?» Свой успех и длительную спортивную карьеру он объясняет этой любовью к игре и неприходящей страстью. Леброн Джеймс идеально воплощает черты своего типа. Он генератор, уравновешенный, энергичный, увлеченный и всегда стремящийся к мастерству. Ключевые пункты. Процент населения – 36. Фирменный знак – страсть, увлеченность. Таланты. Вы воплощаете идеи в жизнь, своей страстностью вдохновляете других, умело выполняете задачи, становитесь мастером в выбранной области. Проблемные действия. Со всеми своими талантами и энергией заполнять все свое время рутинными делами, в ущерб страстной увлеченности. Испытывать чувство вины за то, что вы посвящаете время любимому делу. Пытаться все делать самостоятельно. Страдать из-за ограничений. Ожидать, что другие будут делать столько же, сколько и вы. Популярные роли. Предприниматель, специалист, инженер-программист, исследователь, ремесленник, повар, художник, писатель, учитель, консультант, спортсмен. Что требуется в партнерстве? Пространство для реализации ваших интересов, уважение к вашим границам, понимание, для чего вам нужна энергия, благоприятная обстановка, позволяющая обратиться за помощью, освобождение от задач, которые вас истощают, вдумчивые вопросы о том, что вас волнует. На работе. Как генератор, вы заставляете все происходить. Когда работа вас по-настоящему увлекает, вы проявляете целеустремленность и педантизм. Вам нравится пошаговый процесс воплощения идеи в реальность, и ваша энергия не знает границ. Генераторы устойчивы, надежны и полны жизни. Это означает, что заниматься любимым делом – не эгоистичный выбор. Напротив, это один из самых благородных поступков, которые вы можете совершить. Когда вы чувствуете удовлетворение от своей работы, Ваша страсть заполняет пространство, а энтузиазм вдохновляет окружающих. Люди невольно притягиваются к вашей яркой, вдохновляющей энергии. Однако, если вы сосредотачиваете внимание на задачах, которые кажутся нерегулярными и изматывающими, то магия вашего генератора быстро рассеивается, и ваше разочарование передается сотрудникам. Генератор, который в восторге от того, над чем он работает, — это подарок миру. Поэт Уолт Уитмен сказал об этом лучше всего. В некоторых людях столько солнечного света на квадратный дюйм. В моей жизни генераторы зарекомендовали себя как одни из самых надежных и радостных сотрудников. Честно говоря, всякий раз, когда я начинаю что-то новое, я прилагаю сознательные усилия к тому, чтобы рядом со мной был генератор. Сотрудничество с такими людьми доставляет мне удовольствие, потому что они привносят в работу устойчивую энергию и заразительную страсть. Когда у меня пропадает мотивация, и я чувствую себя выжатой как лимон, именно генераторы вдохновляют меня продолжать работать. При условии, что сами получают удовлетворение от рабочего процесса и своей роли в нем. На работе генератору важно иметь четкие границы. Вы обладаете такой мощной энергетикой, что люди, чувствуя, на что вы способны, нередко взваливают на ваши плечи все, что угодно. Возможно, вам и самим кажется, что если вы можете что-то делать, то значит и должны это делать. Не исключено, что по этой причине вы беретесь за каждую задачу, изматывая себя в процессе. Замечайте такие моменты, когда вы оказываетесь явно перегружены работой или говорите «да» из чувства долга или желания угодить. Умение говорить «нет» – необходимый навык. Если для вас это трудно или противоестественно, подумайте вот о чем. Когда вы соглашаетесь на что-то просто из чувства долга, от этого никто не выигрывает. По правде говоря, если в вашем согласии нет ни энергии, ни убежденности, это приводит только к эмоциональному выгоранию. Если вы сосредоточитесь в первую очередь на тех задачах, которые приносят вам удовлетворение, у вас будет больше энергии и меньше стресса, и тем самым вы придадите сил своим сотрудникам. Ключевое слово – приоритеты. У всех нас есть рутинные, но важные задачи, от которых никуда не деться. Мы отвечаем на электронные письма, выполняем административную работу или подаем налоговые декларации. Важно, чтобы ваше расписание не было заполнено исключительно этими делами. В нем нужно выделить время и пространство для таких занятий, которые приносят вам подлинное удовлетворение и самореализацию на ежедневной основе. Цель состоит не в том, чтобы получать удовольствие от всего, что вы делаете, а в том, чтобы в первую очередь чувствовать себя удовлетворенным. Расставив приоритеты, вы получите больше энергии для всего остального. Некоторые из моих клиентов предпочитают менее требовательную работу, которая позволяет не только оплачивать счета, но и уделять время другим увлечениям. Одна клиентка выбрала должность младшего аналитика с предсказуемым графиком работы, чтобы в свободное время писать роман. Она говорит: «Это работа, которая приносит мне удовлетворение, которая наполняет меня энергией, только для меня и ни для кого другого». Кроме того, генератор обладает природным потенциалом глубины. Ваша неиссякаемая энергия и энтузиазм позволяют вам с головой погружаться в изучение различных предметов и достигать в них мастерства, как Леброн Джеймс в баскетболе, хотя такой исключительный уровень, конечно, встречается редко. Вам следует понять, что ваша способность погружаться в суть и последовательно воплощать задуманное в жизнь – это не тот дар, которым обладают все люди. Ожидание, что другие проявят такое же стремление к мастерству и совершенству или продемонстрируют ваш уровень выносливости, может привести к разочарованию и расстройству. Не спеша раскрывайте особые таланты окружающих вас людей, не требуя от всех равной стойкости и работоспособности. Занимая оптимальную позицию генератора, вы можете полностью погрузиться в то, чем страстно увлечены. Ваши повседневные задачи приносят вам удовлетворение. Работа и коллеги вдохновляют вас и заряжают энергией. Вы устанавливаете границы, которые не позволяют вам брать на себя слишком много, и от вас не ожидают, что вы будете справляться совсем самостоятельно. Вы можете делегировать дела и сотрудничать с другими людьми при выполнении задач, которые вас утомляют. С этим можно обратиться к проектору, который настроен на вашу энергию и точно знает, что нужно убрать из вашей должностной инструкции. Или коллеге-генератору, манифестирующему генератору, которому интересно то, что безразлично вам. Пусть ваша команда проявляет инициативу, чтобы высвободить вашу энергию и позволить вам сосредоточиться на деятельности, которая приносит вам удовлетворение. Они делают это с радостью, потому что прекрасно понимают, что взаимодействие с вдохновленным генератором заряжает энергией, а с разряженным генератором быстро истощает силы. Вы находитесь на верном пути, если, просыпаясь по утрам, радостно предвкушаете решение новых задач, а в конце дня ложитесь спать с чувством приятной усталости, зная, что честно отдали все свои силы значимому делу. Правильное использование своей энергии – ключ к хорошему сну и полноценному бодрствованию, а значит, и к счастливой жизни. Если на работе вы не получаете удовлетворения, если чувствуете беспокойство и с трудом засыпаете, это признак того, что вам нужны какие-то перемены и что вы не совсем эффективно используете свою энергию. Периодические разочарования составляют естественную часть работы и жизни, но постоянная неудовлетворенность и беспокойство заставляют задуматься о том, действительно ли ваша работа приносит ту радость, которой вы жаждете. Несмотря на то, что вы, как генератор, можете быть компетентны во многих вопросах, ваш путь – тот, который разжигает вашу страсть и приносит удовлетворение. Важен не только пункт назначения. Само движение к нему должно доставлять не меньшее удовольствие. Пища для души. Мы с Матисс устроили консультацию на ее залитой солнцем кухне. Обычно кухня – это царство Матисс и ее святилище. Но в тот день зеленые глаза этой женщины не сияли былой живостью. Мои подозрения подтвердились, когда Матисс призналась, что не знает, следует ли ей продолжать работать в профессии. Она была квалифицированным шеф-поваром и в те годы успешно развивала собственный бизнес в сфере общественного питания. Основывая компанию по доставке готовой еды, Матисс думала, что создает идеальное воплощение своей мечты. И поначалу так оно и было. Список клиентов Матисс быстро расширился, и для поддержки своего процветающего бизнеса она наняла целую команду. Однако со временем женщина обнаружила, что ее дни, которые раньше были посвящены изобретению рецептов, теперь заполняются составлением электронных таблиц, производственными совещаниями, координации работы сотрудников и управлением эмоциональными американскими горками клиентов с их постоянно меняющимся мнением. Это ее истощало. «Раньше кулинария была смыслом моей жизни», — вздохнула Матисс. «Теперь она стала проклятием моего существования. Что же мне делать?» «Тебя все еще вдохновляет это занятие?» — спросила я. «Конечно!» — с восторгом воскликнула Матисс. «А управление компанией? Ты получаешь от него такой же заряд энергии?» «Не получаю никакого», — без промедления ответила она. В этом-то и заключалась суть проблемы. Матисс загоралась всякий раз, когда мы говорили о кулинарии, но сжималась, как только речь заходила об управлении бизнесом. Причиной ее переутомления была не перегруженность работой на кухне, а недостаток такой работы. Бесчисленные часы, которые Матисс отдавала исполнению административных обязанностей, сопряженных с ведением малого бизнеса, лишали ее энергии и отбивали охоту вообще работать в сфере общественного питания. «Почему ты строишь кейтеринговый бизнес?» — спросила я. «Потому что это тебе подходит или тебе кажется, что ты должна это делать?» Лицо Матисс прояснилось, когда она осознала, что ее карьера, которая раньше была основана на страсти, теперь воспринимается как обязанность. Зачастую генераторы, подобные Матисс, жертвуют собственным удовлетворением ради того, что они, иногда чересчур серьезно, воспринимают как свою обязанность или ответственность. Они считают, что обязаны направить свою мощную энергию на то, чтобы удовлетворять потребности других людей или соответствовать чужим ожиданиям. Тем не менее, недооценка силы своей страсти только истощает энергию генератора и приводит к быстрому выгоранию. Чувство личной удовлетворенности на работе – это важнейшая составляющая счастливой жизни. Оно заряжает генераторов энергией и подпитывает их способность оказывать значительное позитивное влияние на мир. Вдохновленная нашей консультацией, Матисс решила, что имеет полное право ставить во главу угла собственные потребности. Вскоре она закрыла свою кейтеринговую компанию, вернулась к прежней карьере частного шеф-повара и сосредоточилась на том, что у нее получалось лучше всего – на приготовлении еды. Было страшно закрывать успешный бизнес перед лицом неизвестного будущего, но это решение казалось правильным и вдохновляющим, и Матисс поверила в себя. Наградой за ее решимость стало то, что жизнь, наполненная утомительными совещаниями и бумажной работой, сменилась жизнью, посвященной двум самым большим увлечениям Матисс – кулинарии и творчеству. Когда она снова занялась любимым делом, к ней вернулись энергия, азарт и топливо для творчества. Несколько месяцев спустя Матисс прислала электронное письмо, которое заставило меня прослезиться. Профессия частного повара приносила ей много радости и отличный доход. Она чувствовала удовлетворение от того, как проводила свои дни. А ее клиенты рассказывали, как им нравится сотрудничать с человеком, который вкладывает в дело столько любви. Но это еще не все. Когда в одной из горячих точек мира начался очередной конфликт, Матисс почувствовала себя призванной помочь всем, чем могла. Работа частным поваром позволила ей вернуться на родину и готовить еду для тех, кто находился на передовой. Она больше не чувствовала себя обманутой из-за того, что доверяла своему чутью. Она уверенно двигалась вперед, понимая, что работа обогащает ее личность, и это самый верный путь к тому, чтобы приносить пользу людям и окружающему миру. В отношениях. У вас, как у генератора, есть потенциал привносить радость, возбуждение и страсть в любые отношения. Представьте себя воздушным шаром. Когда в горелке пылает огонь, вы взлетаете высоко, расширяя свои горизонты и поднимая всех вокруг. Тем не менее, я часто вижу генераторов, обремененных непропорционально большим объемом ответственности в отношениях. Они делают домашние дела, выполняют родительские обязанности и ходят на работу, пренебрегая при этом собственными увлечениями и почти не оставляя времени на себя. В подобных случаях генератор рано или поздно выгорает и истощается. У него складывается ощущение, что другие сели ему на шею, и он обижается на тех, кого любит. Вот почему генератору важно выбирать такие отношения, в которых он чувствует признание и признательность за все, что делает, и от него не ожидают, что он возьмет на себя все сразу. Как человек, состоящий в браке с генератором, я воочию убедилась, как легко полагаться на людей этого типа, потому что они очень способные. Мой муж невероятно энергичен и умеет доводить дело до конца. Он настоящий мастер своего дела, и весьма заманчиво ожидать, что он справится со всем на свете. На работе будет вертеться, как белка в колесе, а дома охватит заботливым вниманием и детей, и животных. Однако даже самые изобретательные генераторы, такие как мой муж, однажды достигают критической точки и начинают чувствовать, что их используют. Изучая дизайн человека, я поняла, если генератор способен что-то сделать, это еще не значит, что он обязан это делать. Осознание этого помогает мне помнить, в большинстве случаев, что ожидать от мужа постоянной погруженности во все дела не стоит. Наоборот, следует намеренно создавать пространство для такой деятельности, которая его вдохновляет. Его страстная, возбужденная натура заряжает энергией всех нас. Если вы влюблены в генератора, постарайтесь распознать эту динамику на ранней стадии отношений. Мы окажем своему генератору большую поддержку, если не будем ожидать, что он взвалит на себя всю ответственность, если облегчим его нагрузку и освободим место для его собственных интересов. Стоит специально уделить время осознанию того, где находится предел его энергетических возможностей, и уважать его «да» и «нет». Простые, прямые вопросы, такие как «хочешь ли ты это сделать?» или «как ты думаешь, сейчас подходящее для этого время?» помогут нам узнать, на что у него сейчас хватит энергии. Одна клиентка поняла, что ключ к улучшению ее отношений с мужем-генератором – это перестать принуждать его к действиям, которые ему не нравятся. Другой генератор заметил, что когда его желания признаются другими людьми, у него возникает целебное ощущение глубокой радости, и потому занялся проработкой давно укоренившегося чувства, что его потребности игнорируются. Еще одна клиентка-генератор, состоящая в браке с генератором, сообщила, что их способ выражать любовь – это позволять друг другу уходить из дома и заниматься тем, что приносит радость и помогает сосредоточиться. Ее муж может сказать: «Я заберу детей из школы. Иди и пиши. Я вижу, что ты этого хочешь». В другой раз она может вручить мужу его куртку со словами: «Тебе нужно побыть в саду. Я чувствую это». Однажды я консультировала женщину, которая 5 лет была домохозяйкой. Она обожала своих 4 детей, но в то же время испытывала сильное желание вернуться на работу и реализовать свои интеллектуальные и профессиональные таланты. Однако это желание вызывало у нее непреодолимое чувство вины. Несмотря на этот внутренний конфликт, я посоветовала ей поискать работу с частичной занятостью. Чем более энергичной она будет себя чувствовать, тем больше позитива принесет в свой дом. Эта женщина поверила мне только тогда, когда нашла детям няню и вернулась на работу. Уровень ее энергии подскочил, и она увидела изменения не только в себе, но и в детях. Все стали светлее, сообразительнее и счастливее. Важно, чтобы родители-генераторы стремились заниматься делами, которые их вдохновляют, даже если дети не числятся в этом списке. Когда вы полны энергии, она передается вашим детям, и вам становится легче справляться с другими, не столь увлекательными задачами. Многие генераторы, с которыми я работаю, не понимают, каким образом их энергия влияет на окружающих. Когда вы сами в восторге от того, как используете свою энергию, это производит приятное, мотивирующее впечатление на ваших друзей, партнера и семью. Если же вы разочарованы, если вас тяготит груз задач и обязательств, это недовольство выплескивается на домашних. В этом случае вы будете высасывать энергию из семьи. Это означает, что вам, как генератору, необходимо иметь в отношениях пространство, в котором вы могли бы в одиночку или вместе с другими заниматься тем, что вас увлекает, свободно обмениваясь идеями и опытом. Вы теряете бодрость духа в ситуациях, когда вам не терпится поделиться чем-то, что вас вдохновило, например, своим новообретенным интересом к дизайну человека, а окружающие не проявляют интереса. Напротив, вы преуспеваете, когда близкие искренне интересуются вашими увлечениями и задают вдумчивые вопросы о том, над чем вы работаете. Возможно, вы обнаружите, что у вас больше энергии, чем у вашего партнера или друзей, и им трудно за вами поспевать. Опыт сотен семейных консультаций показал мне, что большинство разочарований, которые возникают в партнерстве у генераторов, обусловлены ожиданием, что другие люди такие же и будут действовать так же. Возможно, партнер ожидает, что вы проведете воскресенье дома, а вы предпочитаете заниматься музыкой или работать в саду. Или вы чувствуете разочарование, когда любимый человек не соответствует вашему уровню энергии или хочет отдохнуть от проекта, который вы обожаете. Часто проблема коренится не в ваших отношениях, а в простом непонимании. Здесь, как и на работе, важно осознавать наше различие и понимать, что не все могут за вами угнаться, да и не должны. Всякий раз, когда мы с моим мужем-генератором приезжаем в очередной город, его первый порыв – бросить вещи в номере и отправиться исследовать новые места. А мне больше всего хочется прилечь и зарядиться энергией после долгого перелета. Раньше я заставляла себя не отставать от мужа. И в итоге, когда мы приехали в Италию, я чуть не заснула на обочине, пока он радостно забегал в каждый магазин. Теперь, когда мы приезжаем в новый город, он отправляется за приключениями, а я отдыхаю. Я уважаю его темп, а он уважает мой. Ваши ночные привычки тоже могут отличаться от привычек партнера. Генераторы обычно лучше всего засыпают после того, как полностью израсходуют свою энергию в течение дня, в то время как люди других типов предпочитают ложиться пораньше, до того, как полностью устанут. Вместо того, чтобы подстраиваться под график сна партнера, определите, насколько важно для вас полностью выработать свою энергию, и постарайтесь сделать это. Кто-то с этой целью работает допоздна, кто-то устраивает вечерние тренировки или прогулки. Используйте все, что поможет вам израсходовать остатки энергии. В идеале партнерство должно приносить вам удовлетворение, по крайней мере, большую часть времени. Если отношения регулярно вызывают разочарование, очевидно, они требуют большего внимания или каких-то перемен. Иногда полезно будет установить новые границы или временно отойти в сторону, чтобы решить, нужны ли долгосрочные изменения. Канадская поэтесса Рупи Каур пишет: «Мне не нужна такая любовь, которая истощает. Я хочу кого-то, кто заряжает меня энергией». Время для страсти. Когда-то Элис была яркой и страстной, но теперь это казалось далеким прошлым. К тому времени, когда мы встретились, она выглядела измученной и задавалась вопросом, сможет ли когда-нибудь снова стать собой. Мало того, у нее еще были проблемы в отношениях с мужем Джимом. Элис пришла ко мне спросить, подходит ли ей вообще этот брак. Она поймала себя на том, что винит Джима в потере самой себя. «Пока мы не начали встречаться с Джимом, я умела находить время для себя», — объяснила она. «Я раз в неделю ходила в танцевальную студию, я работала над проектами, которые меня вдохновляли, я чувствовала себя прекрасно. Но в прошлом году все изменилось. Я перегружена обязанностями и постоянно чувствую себя измотанной. Не могу даже вспомнить, когда в последний раз делала что-то для самой себя. Когда у Элли с Джимом начался роман, она предложила ему ходить вместе с ней на занятия танцами, но он отказался. Через некоторое время он начал отпускать бесцеремонные замечания, из-за которых у Элис возникло ощущение, что уделять время таким занятиям – это эгоцентризм, особенно когда на работе и дома так много важных задач. В итоге Элис бросила танцы. Она перестала уделять время и другим увлечениям, например, садоводству и долгим утренним прогулкам. Вскоре она начала уставать, поскольку уже не занималась тем, что заряжало ее энергией. Теперь Элис вкладывалась исключительно в обязательства, и это ее истощало. Такой сценарий слишком распространен среди генераторов. Они отказываются от своих увлечений, и, что неудивительно, их энергия резко падает. Я объяснила Элис, что, будучи генератором, она получает больше энергии, когда создает пространство для занятий любимым делом. Очень важно, чтобы Джим понимал и поддерживал эту потребность, добавила я. Эта поддержка могла выглядеть по-разному. Например, Джим мог бы взять на себя часть домашних дел, чтобы у жены появилось больше времени. Он мог бы задавать ей вопросы о ее любимых занятиях или даже поучаствовать в них. Элис обнаружила, что до сих пор Джим не оказывал ей такой поддержки. Вернувшись вечером домой, она объяснила мужу, что, несмотря на их напряженную жизнь, ей нужно время на увлечение, и что они не лишние. Элис сказала Джиму, что если она вернется к занятиям, которые ее вдохновляют, то у нее появится больше энергии для полноценного супружества и материнства. Джим понял, что их отношения находятся под угрозой и что его подход не вдохновляет Элис на проявление своего потенциала. Он начал по субботам забирать детей из школы, чтобы жена могла посещать уроки танцев. Более того, они стали раз в месяц приглашать няню, и тогда Джим ехал в танцевальную студию вместе с Элис. Он пытался расспрашивать ее об увлечениях, хотя и не чувствовал необходимости подобным же образом обсуждать свои собственные. Со временем Элис начала вспоминать ту прежнюю, яркую версию себя, и разочарование отступило. Она поняла, что страдание, которое она испытывала, было вызвано не каким-то фундаментальным изъяном в их отношениях с Джимом, а ее собственными неудовлетворенными потребностями. Дизайн человека дал ей язык и позволил сформулировать эти потребности. Элис почувствовала себя лучше и открыла дверь для перемен, как только смогла все объяснить своему партнеру. Практика. Если вы часто испытываете разочарование, рассматривайте эти практики как способ перейти к удовлетворенности на работе и в отношениях. Если вы уже чувствуете себя удовлетворенными, то эти практики помогут привнести в вашу повседневную жизнь еще больше радости и счастья. Первое. Посвящайте часть своей энергии любимому хобби. Если вы недовольны своей карьерой или ответственностью, возможно, вам будет полезно посвятить часть своей энергии любимому занятию. Даже если поначалу вы сможете уделять ему всего час в неделю. Направьте энергию на то, что имеет смысл лично для вас. Будь то йога, занятие фотографией, написание романа, который занимает все ваши мысли, или что-нибудь еще, что приносит вам радость. Так вы вспомните, каково это – быть по-настоящему увлеченным, и возродите свой природный энтузиазм. Если вы точно не знаете, с чего начать, спросите себя, какое действие сейчас принесло бы вам радость. Осознание своей самореализации – это первый шаг к тому, чтобы находить удовлетворение в повседневной жизни и привлекать лучшие возможности и отношения. Второе. Начинайте выполнение рутинных задач с того, что вас волнует. Есть рутинные задачи, от которых невозможно уклониться. Нам всем приходится выносить мусор или заниматься давно надоевшими, но необходимыми мелочами на работе. Один из способов быстро и эффективно разобрать груду таких дел – это начать с того, что вас вдохновляет. Энергия, которую генератор получает от возбуждающей деятельности, зачастую придает ему импульс, необходимый для решения не столь интересных задач. Чередование нагрузок, которых вы с нетерпением ждете, с теми, которые вызывают у вас меньше энтузиазма, поможет вам сбалансировать свой день. Например, перед заполнением налоговой декларации можно устроить себе вечер сольных танцев. А если сегодня вам предстоит трудный и ответственный разговор, можно встать пораньше и для начала поработать над своим веб-сайтом. Проще говоря, используйте энергию, полученную от занятий любимым делом, для выполнения нелюбимых, но важных задач. Третье. Замечайте моменты, когда вам трудно отвечать «нет». Ваша энергия не знает границ и обладает большой силой, поэтому важно использовать ее мудро и разборчиво. Поскольку она такая вдохновляющая и щедрая, люди часто обращаются к вам за помощью. Это прекрасно. Но вы всего лишь один человек. Подумайте о ситуациях, в которых вы соглашаетесь делать что-то, к чему не лежит душа, или не можете сформулировать возражение, хотя у вас нет сил участвовать. Иногда у вас может и не быть веского основания для отказа. Например, вы просто чувствуете, что предложенное вам действие будет неправильным, но не можете объяснить причину даже сами себе. Помните, это уже достаточно веское основание. Если в ваших отношениях присутствует этот паттерн, возможно, пора отстаивать свои границы. Подмечайте, как это ощущается, когда вы говорите «нет» и сохраняете строгие границы. Вероятно, следует открыто сказать партнеру, что ваша готовность откликаться на его просьбы нуждается в признании и благодарности, и что иногда он не сможет получить тот ответ, который надеется услышать. Вопросы. Первое. Какие сферы вашей жизни приносят вам больше всего радости и почему? Второе. Любите ли вы свою работу? Если да, то почему? Если нет, то что мешает вам заниматься любимым делом? Третье. Устанавливаете ли вы строгие границы на работе? Если да, то как это ощущается? Если нет, то какие границы для вас важно установить и почему? Четвертое. Считаете ли вы, что ваши отношения основаны на равноправии? Если да, то как вы оцениваете баланс в этих отношениях и почему? Если нет, то как вы можете добиться большего баланса? Пятое. Ожидаете ли вы, что люди, которых вы встречаете в жизни, будут работать наравне с вами? Подтверждаются ли эти ожидания? Стоит ли вам, на ваш взгляд, развивать больше терпения и почему?